Будучи суеверным, юноша склонен был считать, что Господь на его стороне, и заклинал Бога, чтобы Розникову удалось добиться желаемого. Но семейная иконка осталась в багаже. Может ли ее заменить католический крест? Николай предавался этим размышлениям, когда на улице раздались шаги приятеля и, не дожидаясь, пока тот поднимется наверх, крикнул: «Ну, что?» Ипполит поднял голову, но ничего не ответил. Азарев усмотрел в этом дурной знак и поспешил открыть дверь, повторяя: «Ну, что?» «Что? Безумие! Знаешь, что решил государь? Он оставляет армию и едет в своей карете в Париж вместе с австрийским императором и прусским королем через Шалон, Эперне, Шато-Тьерри и Мо. Наш штаб и 4-й корпус идут следом по заранее намеченному маршруту, то есть через Сезанн и Куломье. Кто же будет охранять их? 50 казаков, и все. Они не хотят обременять себя лишними людьми. Это будет задерживать их. А если на них нападут? Здесь все так неспокойно». Князь Волконский изложил государю свои возражения, но его величество не счел нужным принять их к сведению. Это уже не храбрость, а безрассудство. Значит, надеждам Николая не суждено сбыться. Он сел на край кровати и удрученно взглянул на товарища. «Почему ты не спрашиваешь, говорил ли я о тебе с князем?» «К чему это теперь? Все и так ясно. Придется потихоньку следовать вместе с армией и, быть может, вовсе не попасть в Париж. Государи будут сопровождать Волконский, Нессельроде и Каподистрия», — зевнув, продолжал Розников. «Ну и, конечно, адъютанты, секретари, а также 6 офицеров штаба, те, что лучше других говорят по-французски. Тут тебе следовало бы навострить уши». «Почему?» «Еще не понял? Хочешь сказать, что...» «Да-да, дорогой мой, среди нас ты лучше всех изъясняешься на языке Вольтера, и потому я должен был поддержать твою кандидатуру». «И Волконский согласился?» «Да». Азарев бросился к приятелю, тряс его за плечи, мутузил и хохотал. «Ты великолепен, Ипполит! Боже, как я счастлив! Как благодарен тебе, мой дорогой, замечательный друг! Если бы только Волконский знал, что я тот самый поручик, которого ему хотелось арестовать за дерзость. Князь, конечно, это знает. И не в последнюю очередь поэтому выбрал тебя». «Как так?» «Мы с вашим Азаревым давние знакомцы», — сказал он мне. «Юноша, посмевший обратиться за приглашениями к начальнику главного штаба, наверняка проявит инициативу и в более серьезной ситуации. Короче, приказ подписали. Завтра в 8 утра мы выезжаем». Николай уже не слышал его. «Антип, скорее!» — кричал он. Слуга возник на пороге соседней комнаты в грязном фартуке с сапожной щеткой в руках. «Немедленно дай нам чаю и рома!» Розников протестовал, уверяя, что не хочет пить, мечтает только лечь пораньше. Благо, жил в доме напротив. Но протеже рассердился. «Нет, ты должен остаться, иначе обидишь меня. После того, что ты для меня сделал, мы должны выпить». Антип принес бутылку и с помощью сапога стал возвращать к жизни угли небольшого походного самовара. Скоро вода закипела и весело забулькала в стаканах, наполовину наполненных ромом. Чуть-чуть заварки, кусочек сахара, и напиток готов. Еще в Варшаве, томимый скукой, Азарев рассказал Ипполиту о своей любви к Софи, о расставании с ней. Теперь ему не надо было объяснять причины своего воодушевления. А тот пил, смеялся, подмигивал ему и говорил: «Поросенок, жаль, что ты не видишь себя. Можно подумать, что вот-вот получишь генеральский чин. И все только потому, что надеешься увидеть женщину, которая, быть может, и думать о тебе забыла. А ты не пойдешь к своей кондитерше? К Жозефине?» «Признаюсь, совершенно вылетело из головы». «Понимаю. Адъютант князя Волконского должен метить выше. Да-да. Как говорят французы, положение обязывает. Ну, еще по стаканчику. И я пошел». Он остался до полуночи. Приказано было взять только самое необходимое. Антип приготовил для приятеля один сундук на двоих, длиной чуть больше метра, обитый оленьей шкурой, железными уголками, замком. Туда по настоянию Николая уложены были кастрюли, 4 чашки, 4 стакана, 4 тарелки, салфетки, гусиные перья, бумага, бритва, мыло, щетки, 3 бутылки вина, бутылка рома и холодная курица. Слуга не скрывал огорчения. Да, и речи не могло быть о том, чтобы его взяли с собой. Но как ему найти Азарева в Париже? Чтобы успокоить его, офицер подписал бумагу, свидетельствующую, что ординарец состоит у него на службе. Антип не умел читать, а потому прижал бумагу к губам, потом свернул трубочкой и прикрепил к ладанке. На улице раздался смех. Несколько офицеров бродили по городку в поисках предназначенных им квартир. В порыве товарищества Николай пригласил их к себе. Все были ему одинаково незнакомы и симпатичны. Одному из них удалось разжиться несколькими бутылками тминной водки. Было что выпить за здоровье царя, армии и хорошеньких женщин. В 2 часа они все еще пели. Время от времени Азарев слышал, как скрипит дверь. Нотариус с супругой несмело выходили в коридор, прислушивались к шуму и в ужасе спешили обратно к себе. На первой же после Сен-Дизье остановке, оставив попутчиков, молодой человек сел рядом с возницей. Так хотелось подышать свежим воздухом, посмотреть по сторонам. Процессию возглавлял царский выезд с 6 лошадей. За ним тянулись экипажи генералов, адъютантов, штабных офицеров, запряженные 4 лошадями. В хвосте тащилась повозка архивной службы. Запыленные и перегруженные, они создавали страшный шум. По обеим сторонам от кареты Его Величества ехали верхом казаки в красных мундирах. Отрядом командовал лично граф Орлов Денисов. Прусские и австрийские государи посчитали нужным дистанцироваться от русских и плелись где-то вдалеке, затерявшись в неспешно двигавшемся караване, который после полудня и вовсе скрылся из виду. Впрочем, это никого не беспокоило, ведь приказано было идти быстро. По счастью, мощеная дорога к этому располагала. Левой рукой, ухватившись за поручень, в правой Азарев сжимал пистолет. Впервые безумие этого предприятия он осознал только поздним утром, когда подъезжали к Витри-Ле-Франсуа, где стоял французский гарнизон. 3 эскадрона, казалось, решили преградить им путь. Казаков было слишком мало, чтобы оказать должное сопротивление. Вот так подарок был бы Наполеону, если бы царь, начальник его штаба и главные министры, оказались в плену еще до начала мирных переговоров. Но французы остановились в пределах видимости. Потом развернулись, отказавшись от сражения, исход которого был бы столь важен для их страны. Николай усмотрел в этом Божью волю. Господь покровительствовал их отважному государю, но повторится ли чудо в следующий раз? Казаки, посланные вперед, доложили о скоплении подозрительных людей в некоторых деревнях. Кто это? Дезертиры? Партизаны? Разбойники с большой дороги? Азарев огляделся, вокруг тишина. Дорога шла по зеленому берегу Марны, в воде отражалось то солнце, то тени деревьев. Так хотелось поплавать, остыть. Было нестерпимо жарко в застегнутом на все пуговицы мундире. Рядом пыхтел, высунув язык, бородатый толстый кучер. Иногда щелкал длинным кнутом, чтобы взбодрить не столько лошадей, сколько себя самого. Первые 2 лошади бежали, не отвлекаясь, опустив головы. Форейтор восседал на левой. 2 коренные, напротив, тянули шеи, трясли гривой и весело ржали. Восседавший на облучке поручик не мог нарадоваться на их спорую работу. Едкий запах щекотал нос, грохот копыт и железных колес отдавался в голове. Дорога стала хуже, движение замедлилось. Впереди тряслась царская карета, за ней, повторяя малейшее ее движение, экипажа свиты. Показались белые домики какой-то деревни. Казаки пустили лошадей рысью, держа пики наперевес. Кудахтали вокруг свежей навозной кучи куры, стая возмущенных гусей вжалась в стену. Среди них затерялась девчушка в серых лохмотьях. Повозка с сеном, которая не вовремя задержалась на дороге, столкнулась с одним из экипажей. 2 обезумевших от ужаса крестьянина выбежали из кузницы, где мастер продолжал свое дело. Гудел огонь, молот стучал по наковальне. Мать закрыла фартуком головку сынишки, мешая тому посмотреть на варваров. Кучер подстегнул лошадей. Вскоре деревенька исчезла из глаз. Со всех сторон расстилалась зелено-желтая равнина. Еще верста, и вновь остановка. На постоялом дворе путников полной готовности ждали свежие лошади, которых охраняли специально отряженные для этого казаки. Николай соскочил на землю, когда царь и четверо генералов заходили в дом. Офицеры не осмелились последовать за ними и собрались во дворе в тени беседки, разминали затекшие руки и ноги. Розников заказал белого вина на всех. Хватит ли на это времени? Хозяйская дочка, красная, словно вишенка, принесла два кувшина и стаканы. «Вы очень хороши», — сказал Ипполит Прекрасный, теребя ус. «Как вас зовут?» Девушка смутилась. Почему русский военный вдруг говорит по-французски? Только когда он обнял ее за талию, произнесла: «Меня зовут Жермена». И тотчас убежала. «Прекрасная Жермена», — замурлыкал офицер. Вдруг форейтеры засуетились, начали запрягать лошадей, вихрем ворвался во двор верховой, спрыгнул на землю, бросил поводья конюху и побежал в дом. Наверное, прибыл к царю из Парижа с последними известиями. Уж не начались ли там уличные столкновения между бонапартистами и роялистами? Немцы, чья ненависть к французам была всем хорошо известна, могли воспользоваться любым предлогом, лишь бы предать город крови и огню. Опасения Николая на этот счет были столь сильны, что он решился поделиться ими с товарищами. Каждый из них полагал необходимым высказать собственное мнение, но тут на пороге показался Волконский. Он подозвал к себе адъютанта и вручил ему пачку газет. «Только из Парижа. Прочитайте по пути. К вечеру мне необходим доклад. И перевод на русский самых важных положений». Шестеро адъютантов стояли на вытяжку, ожидая приказаний князя. Когда тот ушел, Розников разложил газеты на столе, и все склонились над ними. Ближе всех по времени был «Le Moniteur», от 8 июля, отпечатанный непривычно крупным шрифтом. Правительственная комиссия известила короля о самороспуске. Король будет в Париже в 3 часа пополудни. В другом номере сообщалось, что любое правительство, навязанное силой, не признающее и не гарантирующее завоеванных свобод, обречено. Что Наполеон отрекся в пользу сына, были опубликованы расплывчатые заявления Фуше и Лафайета, невнятные политические дискуссии, противоречивые заявления, за которыми угадывалось смятение народа, вторично потерпевшего поражение. Ипполит внушительно произнес: «Воистину Франция — страна вертопрахов. Тщеславие французов сродни их коварству. Но предают ли они Наполеона, чтобы стать на сторону Людовика, или Людовика ради Наполеона, никогда не забывают прикрыть это заботой о достоинстве нации». Азарев хотел было выступить в защиту соотечественников Софии, но не мог не признать, что они поставили себя в неловкую ситуацию. И если год назад им можно было найти извинения, все-таки тиран довел их до гибели, то как теперь могли вновь встать под его знамена и возобновить войну? Союзники вправе сожалеть, что обошлись с побежденными столь великодушно. Император Александр не может больше поверить, что у него по Франции только один враг — Бонапарт. «Мы, как всегда, проявили излишнее благородство», — недовольно заметил Розников, опустошая свой стакан. «Нам, русским, это свойственно. У нас широкая душа, мы готовы дружить с первым встречным». Хозяин постоялого двора тем временем ходил вокруг и с жадностью смотрел на газеты. Наконец, не выдержав, подошел и спросил: «Есть ли новости в политике?» Его уверили, что в Париже дела плохи, но царь в который раз сумеет навести во Франции порядок. «Пусть бы он поторопился», — вздохнул бедолага. «Иначе как нам жить здесь? Роялисты грозят перерезать бонапартистов, бонапартисты — роялистов, а якобинцы готовят новую революцию. Позавчера здесь побывали французские солдаты, они кричали: „Да здравствует империя!“ Опустошили мой винный погреб и перебили почти всех кур. Вчера объявились роялисты и стали обвинять меня, что накануне накормил шайку дезертиров. А эти дезертиры сегодня утром подожгли замок в 2 лие отсюда». Его владелец неосторожно повесил на башне флаг с лилиями. Между тем рассказчика невозможно было заподозрить в трусости. Слишком уж решительный был у него взгляд. Чересчур красные щеки и совсем не маленькие кулаки. Слушая его горестную историю, Азарев размышлял, что хорошо бы поскорее оказаться в Париже и взять Софи под свою защиту. Согласно плану, царь и его свита должны заночевать в Шалоне. выехать оттуда на рассвете 10 июля и к вечеру прибыть в столицу. Если только не придется попусту тратить время на остановках. Что, например, они делают здесь, когда лошади уже четверть часа как запряжены? С недаемым нетерпением Николай перестал прислушиваться к разговорам попутчиков. Впрочем, здесь оказались не только русские офицеры. Хотя постоялый двор и располагался довольно далеко от деревни, невесть откуда взявшиеся крестьяне с огрубевшими, невыразительными лицами толпились у входа. Они глазели на казаков, обсуждая их на местном наречии. Но вот появился государь. Озабоченный, немного сгорбившись, быстро шел он к своему экипажу. Каждый раз, когда Азарев видел его, грудь теснила от уважения. Взойдя на подножку, царь обернулся к хозяину и, улыбаясь, что-то сказал ему. Что именно, стоявшим поодаль, было не расслышать, но по всему угадывалось, что фраза эта, верно, станет исторической. Александр старательно поддерживал репутацию человека обворожительного, в высшей степени любезного. Адъютант немедленно вынул из кармана блокнотик, чтобы записать произнесенное. Хозяин склонился почти до земли под грузом признательности. На завтра он непременно украсит свой дом памятной доской. В мгновение ока все оказались по местам. Николай с удовольствием снова уселся рядом с кучером. Дверцы захлопнулись. Форейтер протрубил в рожок. Кортеж тронулся. В Поньи вновь сменили лошадей. Когда выехали, Николай не без волнения заметил вдалеке у дороги голубые пятна военных мундиров. Оказалось, дюжина французских солдат, запыленных, искудавших, заросших, растерянных. На голове одного из них была окровавленная повязка. Другой шел босиком, прихрамывая. Почти у каждого на плече ружье, которым, впрочем, никто не пытался воспользоваться. Не они ли сожгли замок? Взгляд их царапал, словно ветки колючего кустарника, лица исполнены ненависти. Возможно, сражались под Москвой. Мечты о славе, которыми питал их Наполеон, развеялись в прах, и кто теперь в состоянии обеспечить им жизнь, на которую эти люди рассчитывали? Обернувшись, Азарев видел, как они исчезли в пыли. Лошади шли резво, ему же казалось, что стоят на месте. Юноша размышлял про себя, предчувствует ли София его возвращение. Узнав, что русские войска вошли во Францию, могла предположить, что Николай направляется в Париж со своим полком. Да, она наверняка надеется на его приезд. Если только вновь не скрылась в провинции. Но как смеет он рассчитывать на радостную встречу, когда уже год от нее нет никаких известий? Николай обозвал себя дураком и впал в глубочайшее отчаяние. Дорога вдруг стала ощутимо хуже. Экипажи подпрыгивали на ухабах, что и вывело его из задумчивости. Это был шалон, занятый кавалерией генерала Чернышова. На улицах полно народу, яркие вывески магазинов, последние лучи заходящего солнца отражались в окнах домов. Тут и там мелькали лилии и белые кокарды. Люди толпились под ногами идущих шагом лошадей. Казакам с трудом удавалось защитить от любопытных взглядов того, кто ехал в карете. Узнав царя, некоторые снимали шляпы, но никто не кричал, как раньше: «Да здравствуют союзники! Да здравствует император Александр!» Глава вторая. Что, если Софи вышла замуж? Неожиданное предположение заставило остановиться шагавшего по улице Гренель Азарева. Он предусмотрел все, кроме самого простого и самого трагического для него исхода. Мгновенно лишившись сил, не смел больше сделать ни шагу, прохожие вынуждены были обходить его, как вода огибает риф. Некоторые с любопытством оборачивались. Вид у этого человека был явно потерянный. Господи, сколько времени ушло понапрасну. Прибыл в Париж накануне вечером и рассчитывал немедленно отправиться к любимой. Но дела службы допоздна задержали его во дворце Бурбонов, где вновь, как и год назад, обосновался русский император. Александр немедленно пригласил Людовика. Тот в знак благодарности наградил царя орденом Святого Духа. После этого Николай смог возвратиться в выделенную ему комнату в предместье Сент-Оноре и предаться мечтам о грядущем свидании. И вот теперь, когда цель так близка, его одолели сомнения. Но нет, Софи не могла выйти замуж, раз он в нее влюблен. Если бы и случилось подобное несчастье, от него бы это не скрылось. Некие высшие силы позаботились бы о том, чтобы известить его. Утро выдалось прекрасным, вокруг кипела жизнь. Все вместе не давало угаснуть его надеждам. Мимо прошел стекольщик со своей ношей, отблески солнца ослепили на мгновение Азарева, который вдруг понял, что все будет хорошо. «Смелее!» — подбадривал он себя, вновь пустившись в путь. Впрочем, волнение не мешало ему трезво размышлять о том, как лучше появиться в доме графа де Ламбрефу. Главное — не повторить прошлогодние ошибки. Этот ночной приезд верхом, сцена в библиотеке, смущенные родители. Боже, каким я был ребенком! Николай старался взять себя в руки, но все-таки затрепетал, заметив знакомый фонарь над подъездом. Слишком много воспоминаний нахлынуло одновременно. Ноги стали ватными. «Если дойду до подъезда за 8 шагов, Софи любит меня и свободна», — загадал молодой человек, сделав невероятно большой последний шаг, чтобы предсказание сбылось. Все тот же швейцар был несказанно удивлен. На минуту поверил в существование привидений, когда завидел незнакомца, сунувшего ему в руку 3 франка, и не мог отказать в помощи. Он сообщил, что госпожа де Шамплит 2 недели назад покинула столицу, где ей досаждали жара и суета, и теперь у подруги, в деревне. Новость эта повергла визитера в уныние. Будто Софии не пришла на давно назначенное свидание. Он проклинал досадную помеху, но не мог нарадоваться тому, что ни о каком замужестве, по всей видимости, речи не было. «Как далеко от Парижа уехала госпожа де Шамплит?» «Не знаю», — ответил швейцар, сощурив глазки пуговки. Слуга, очевидно, лукавил. Гость велел доложить о себе графу. Какой-то лакей проводил его в гостиную и попросил подождать. «Так будет правильнее», — рассуждал молодой человек. «Увижу сначала с родителями, потом с ней. Не стоит спешить». И все же пылал нетерпением. Предки Софи с неодобрением взирали на него с семейных портретов. Отворилась дверь. Появился господин де Ламбрефу, устремился ему навстречу, пожал руку, но сесть не предложил. Обменялись ни к чему не обязывающими словами о политике и ужасах войны, русский выразил желание засвидетельствовать свое почтение графине и ее дочери. Граф сухо отвечал, что жена занята, а Софи нет в Париже. «Скоро ли вернется?» — спросил Азарев, покраснев от собственной дерзости. «Не знаю». Последовало молчание. Бывший постоялец хотел прервать его, но не знал как. К тому же чувствовал, что визит этот раздражает графа, и не умел справиться с разочарованием. «Не могли бы вы дать мне ее адрес?» — решился он вновь обратиться к господину де Ламбрефу. «Нет». Хозяин приосанился и теперь походил на змею, обернувшуюся на врага. Видеть главу семейства столь нелюбезным его собеседнику не приходилось ни разу. «Мне не в чем себя упрекнуть», — мысленно вздохнул Николай. И тихо сказал: «Не знаю, чем заслужил этот резкий отказ. Но каковы бы ни были ваши опасения, смею уверить вас, что они напрасны. Если же вам показались нескромными мои вопросы, виновато в этом то теплое чувство, которое я сохранила о вашем доме». Граф заметно смягчился. Его никогда не оставляла равнодушным музыка слов. «У меня тоже остались только хорошие воспоминания о вашем пребывании у нас. Будь я один, несомненно, предложил бы вам вновь обосноваться здесь. Но я отец. И вы понимаете, что в сложившейся ситуации должен просить вас больше здесь не показываться». «Нет, нет, не понимаю», — произнес молодой человек, поводя плечами, словно готовясь расправить крылья. Подобная непроницательность вновь привела господина де Ламбрефу в раздражение. Умение выражаться обиняками всегда казалось ему высшей формой учтивости. «Не без сожаления», — высказался он более откровенно. «В прошлом году мы с женой не могли не заметить вашего внимания к нашей дочери. Знаю, что и она испытывала к вам определенную симпатию. К счастью, русские войска ушли, отношения ваши прервались. В противном случае это выглядело бы весьма двусмысленно. И вы не имеете права вновь нарушить покой нашей семьи. Но я люблю ее!» — воскликнул вдруг Николай. Это показалось графу совершенно лишним. Он недовольно скривился. «Да, конечно. Ваши годы так легко полюбить. Молодость, слава, новые страны. Но я никогда не поверю...» «Да, да!» — прервал его Азарев, сердце которого рвалось из груди. «Я люблю ее и не могу жить без нее. Год разлуки я так страдал, что потерял ее, мое единственное желание — вновь встретить. Он сам удивлялся своим словам. Как можно говорить о своей страсти чужеземцу, поверять самое дорогое человеку, который не в состоянии понять его? И если бы граф посмел улыбнуться в ответ на это признание, убил бы его, убил себя. Но господин де Ламбрефу не улыбнулся, а лишь спросил: «Вы писали об этом моей дочери?» «Да, трижды». «Она ответила?» «Нет». «Так что ж?» Ядовито усмехнулся ее отец, стряхивая крошки табака, застрявшие в жабо. «Не знаю даже, получила ли она мои письма». «Получила. Я сам передал их ей». И, воспользовавшись смятением незваного гостя, продолжал: «Дело в том, господин Азарев, что у моей дочери редкая воля и мало кому свойственная прямота. Мы долго говорили с ней после вашего экстравагантного ночного визита в прошлом году. Она скоро поняла, что ее чувства к вам не могут привести к длительным прочным отношениям. Время иллюзий для нее прошло. Ей не хотелось бы портить свою репутацию, предаваясь забавам, у которых нет будущего». «Но это не забавы, у которых нет будущего», — потерянно произнес Николай. «Послушайте, вы иностранец. Вы пришли сюда и уйдете отсюда, следуя приказу. Как могу я верить вашим словам?» Тоже сказала Софи во время их последней встречи. Это осталось в памяти. У него похолодело внутри. Неожиданно он высказал то, о чем уже не раз думал. «Господин де Ламбрефу, я хотел бы просить у вас руки вашей дочери». Граф подскочил, покраснел, от бешенства не мог произнести ни звука. Затем прошипел: «Не смейте даже думать об этом!» «Не могу!» — торжествующе возвестил претендент на роль зятя, сам испугавшийся, впрочем, внезапности столь важного решения. «Посмотрим!» — усмехнулся старик. «Что за ребячество? Моя дочь никогда не согласится. А если даже и пойдет на это, вам придется расстаться с Россией, обосноваться во Франции. Но я не собираюсь этого делать. Если мне выпадет счастье, и ваша дочь изъявит готовность выйти за меня, я увезу ее в Россию, мы будем жить там». Это окончательно вывело графа из себя. Перед ним был опасный безумец. Но это невозможно! «Почему?» «Да Россия — это край света. Мы больше никогда не увидим нашу дочь. Ничего не будем знать о ней. Будьте благоразумны. Я своего решения не переменю». «Я хотел бы знать мнение вашей дочери», — упорствовал Николай. «Оно не будет отличаться от моего. В таком случае мне останется только смириться. Но каково бы ни было ваше мнение, вы не имеете права не поставить в известность о моем предложении госпожу де Шамплит». «И вы верите, что я исполню вашу просьбу?» — спросил господин де Ламбрефу, презрительно усмехнувшись. «Да. И прошу вас об этом. Я полностью вверяю себя вам. Знаю, вы не обманете меня, хотя это и в вашей власти». Граф не остался равнодушным к этим словам, одобрив их кивком головы. Противник задел чувствительную струнку. «Хорошо», — сказал он, — «я передам ей. Так я могу известить вас о ее решении». «Вот адрес». Они холодно посмотрели друг другу в глаза. Хозяин, совершенно успокоившись, направился к двери и произнес на пороге: «Прощайте. Я предупредил вас. Вам остается только ждать ответа. Каким бы он ни был, станет для меня священным. Я люблю эту женщину и почитаю ее больше всего на свете». Это прозвучало чересчур патетично. Азарев поклонился, надел кивер и вышел. Только оказавшись у себя в комнате, он в полной мере осознал возможные последствия своего неожиданного решения. Немыслимо жениться без родительского благословения и разрешения военного начальства. Последнее вряд ли станет препятствовать, но отец... В его глазах у Софи сразу три весьма существенных недостатка. Вдова, француженка, католичка. Михаил Борисович Азарев, вне всяких сомнений, планы сына не одобрит. Если бы еще Николай рассказал ему о своей любви, когда в феврале побывал в Каштановке, подготовив тем самым к возможному сватовству. Но он открылся только сестре, которая умела хранить тайну. Как поступить, если Софи согласится выйти за него? Как объяснить этой придерживающейся республиканских воззрений женщине, что в свои 20 с небольшим лет он все еще не имеет права самостоятельно выбирать свой путь? Что делать с отцовским благословением? Надо было писать Азареву-старшему, но страх лишал сына способности действовать. Для своих солдат он был командиром, для него — мальчишкой. Ему не хватало решимости прикоснуться к лежавшему перед ним листу бумаги, но медлить было невозможно. С чего начать? Как лучше изложить свою просьбу? На каком языке? По-французски, как принято для важных посланий, или по-русски, что более подходит для семейной переписки? Молодой человек рассуждал, что в данном случае французский предпочтительнее. Потом передумал. Лучше показать родителю, что, увлекшись француженкой, он не забыл о родной стране. Итак, русский. Николай чувствовал себя вконец измученным и решил подкрепить силы чаем с ромом. В отсутствие Антипа пришлось самому заняться самоваром. Затем вновь сел за письмо, вообразил себе отца, но мысли путались. Вновь пришлось обратиться к спасительному чаю с ромом, но второй стакан лишь согрел его. После третьего Азарев наконец собрался с духом. «Горячо любимый, многоуважаемый батюшка, прошу вас одобрить и благословить план, который будет изложен ниже. От этого зависит все мое счастье. В прошлом году, во время пребывания в Париже, я познакомился с молодой француженкой». Немного помедлив и поразмыслив, решил не впадать в многословие и велеречивость, а рассказать обо всем просто. Что Софи из достойной семьи, не только хороша, но и умна, что потеряла мужа, знаменитого философа, который был значительно старше нее, что в трауре вела жизнь уединенную, и он рассчитывает нарушить это уединение, попросив ее руки. Отец будет только гордиться, что столь добродетельная женщина носит его имя. «Отец, скажите мне «да», и я буду счастливейшим из смертных». Сын пришел к выражению принятого в подобных случаях почтения, когда в дверь постучал Ипполит, расположившийся в соседней комнате. Их хозяин, краснодеревщик в годах, жил в одиночестве в чересчур большой для него квартире, заставленной поломанными креслами, разобранными на части шкафами, кривоногими комодами, чинить которые у него не было ни сил, ни желания. Не успел Николай крикнуть «Войдите!», как друг уже оказался рядом. Напомаженный, надушенный, веселый и склонился над письмом. «Пишешь домой?» «Да». «Рассказываешь о подвигах нашей непобедимой армии? Или о том, что путешествуешь со штабом Волконского? А может, просишь денег?» «Ни то, ни другое, ни третье. Пишу, что хочу жениться». Розников перестал улыбаться, глаза его округлились. На какое-то мгновение он стал похож на изумленного господина де Ламбрефу и прошептал. «Ты серьезно?» «Да». Сослуживец опустился в кресло, потом вскочил, словно ужаленный, хлопнул себя рукой по лбу. «Ты сумасшедший! Тебя надо изолировать! В твои годы, когда перед тобой открывается прекрасное будущее, ты решаешь связать себя с женщиной!» Град обвинений заставил Азарева сгорбиться, но не страдать. «Когда ты решился на это?» «Сегодня утром. Ты не мог обсудить это со мной?» «Твои советы ничего не изменили бы. Не спрашиваю даже, о ком идет речь. Ведь это Софи? Прекрасная, жестокая Софи?» «Да, она. Что ж, ты последователен в своих действиях. В этом нет моей заслуги. Она одна такая. Ты мне тысячу раз говорил об этом. Но подожди, не пиши пока отцу. Нет, я не могу терять время. Даже если отправлю письмо с курьером, оно будет в Каштановке только через 3 недели. Еще 3 недели придется ждать ответа. Это 1,5 месяца, целых 1,5 месяца неизвестности. А если откажет? Тогда, наверное, я его ослушаюсь». Николай опустил голову. Ипполит искоса взглянул на него и проворчал: «Не говори глупостей. Ты отдаешь себе отчет, какие могут быть последствия? Я откажусь от всего, уйду в отставку, останусь с ней во Франции. И будешь несчастен сам, и ее сделаешь несчастной. Любой ценой я должен помешать этому безумию. Может, пока что написал? Он взял протянутый ему листок. А, по-русски, сказал Розников и, внимательно прочитав письмо, нашел его почтительным и убедительным. Когда представишь мне свою невесту? Позже. Сейчас ее нет в Париже. Ты не виделся с ней? Нет. Но как ты сказал ей о своем намерении? Я говорил с ее отцом. Он согласен? Не совсем. Но обещал известить дочь о моем предложении. Так она ни о чем не догадывается. Нет. Приятель от удивления раскрыл рот. Подожди, подожди. Если я правильно понял, на данный момент только ты хочешь этой женитьбы. Отцы, скорее всего, настроены будут враждебно. Невеста вообще ни о чем не подозревает. Ты бьешь в колокола, не зная даже, разделяет ли она твои чувства. Не боишься, что окажешься один-одинешенек под перекрестным огнем? Я не могу не рисковать. Если бы ты любил, ты бы понял меня. Ипполит расхохотался. Боже, как ты глуп. Невероятно глуп. Порви свое письмо или отложи в сторону, пока не узнаешь, что думает Софи. Это письмо уйдет завтра утром. Николай был в ярости. Он понимал, что Розников прав. Но тем скорее спешил совершить шаг, который не позволит ему отступить. Послание было запечатано, адрес написан. На вопрос товарища, изменится ли, несмотря на любовь, его отношение к их традиционным вылазкам, ответил: «Конечно нет. Все остается как прежде». На самом деле, единственным, что доставляло ему удовольствие, были воспоминания о Софии. Глава третья. Каждое утро Николай просыпался с надеждой, что придет ответ от Софии, но день за днем заканчивались разочарованием. Молодой человек начинал подозревать графа, что тот не передал его просьбу дочери. Быть может, она уже вернулась. При мысли об этом Азарев приходил в неистовство и хотел немедленно бежать к господину де Ламбрефу, уличить его в предательстве, криками взбудоражить весь дом. Впрочем, воспитание не позволяло оскорблять пожилого человека, который к тому же мог однажды стать его тестем. Едва Антип объявился в Париже, хозяин приказал ему бдительно следить за происходящим на улице Гренель и при появлении госпожи де Шамплит немедленно известить его об этом. Но слуга снова и снова возвращался с одним и тем же. Он, кажется, видел весь Париж, за исключением той особы, что интересовала барина. После недели ожидания влюбленный потерял аппетит. Служба его была весьма необременительной. Он прочитывал французские газеты, составлял доклад, после чего погружался в свои тревоги. Розников сотоварищи делали все, чтобы развлечь приятеля, водили в кафе и театры. Но с тех пор, как тот решил жениться, все эти пустые забавы не производили на него впечатления. К тому же Париж образца 1815 года располагал к себе еще меньше, чем Париж 1814. Большая часть русской армии расположилась в Иль-де-Франс, Шампани и Лотарингии. Столицу наводнили войска Блюхера и Веллингтона. Высокомерные, грубые немцы стояли лагерем в Тюильри и Люксембургском саду перед собором Парижской Богоматери. По ночам совершали набеги на пункты сбора пошлины, в пригородах грабили оставленные дома. Английская кавалерия стояла лагерем в полях, где уже созрела пшеница. Пылая ненавистью к Франции и французам, Блюхер приказал взорвать мосты в столице, названия которых напоминали о победах Наполеона. Лишь совместными усилиями Талейрану, Людовику, Веллингтону, русскому царю и королю Пруссии удалось отговорить старого маршала от этого чудовищного замысла. Помимо беспорядков, которые провоцировали военные, немало беспокойства доставляли и крайние роялисты. Непримиримые враги бонапартистов, они жаждали мщения, нападая на либералов, сторонников Конституции, да и просто колеблющихся, короче, на всех, кто не разделял их воззрения. Рассказывали об актерах, которых освистали за приверженность павшему режиму, о прохожих, потрепанных королевскими гвардейцами за то, что носили в петлице гвоздику, символ бунтовщиков, о драках в кабаках между представителями Национальной гвардии и мушкетерами Людовика XVIII. Николай читал газеты, присматривался к жизни столицы и все больше проникался состраданием к несчастной Франции, которую рвали на части, сдирая с нее последнюю шкуру, в то время как во главе государства стоит утративший всеобщее уважение монарх. Порой думала господине Пуатевене. Хорошо было бы послушать, что думает он о сложившейся ситуации. Воспоминание об этом человеке было неразрывно связано с мыслями о Софи, ведь именно там, в гостиной на улице Жакоб, она впервые дала понять, что уважает и поддерживает его. Как-то воскресным утром, уступив своей тоске по любимой, Азарев отправился в Сен-Жермен-де-Пре, где вскоре оказался перед маленьким книжным магазином «Верный пастух». Стеклянная дверь была открыта. Огюстен Вавассер, склокоченный, худой, угрюмый, одетый почти в лохмотье, расставлял книги. После предыдущей встречи русский офицер не испытывал к нему ничего, кроме неприязни. Теперь же странным образом почувствовал себя так, будто встретил друга. Очарование Софи осеняло и его. Николай видел свое отражение в стекле и не решался войти. На нем была военная форма. Да и Вавассер вряд ли вспомнит его. К тому же им не о чем говорить. Но как раз при этой мысли он неожиданно для себя переступил порог магазинчика. Несколько секунд хозяин холодно взирал на него, потом узнал и произнес не без сарказма: «Вновь в наших стенах. Каким ветром вас занесло?» «Проходил мимо», — смущенно отозвался посетитель. «Так говорят все оккупанты», — ухмыльнулся Огюстен. Но собеседник не заметил в его словах никакой иронии, и Вавассер равнодушно продолжил: «Довольны, что снова в Париже?» «Меньше, чем ожидал». «Почему?» «Все веселятся. Наш добрый король вновь восседает на троне. Союзники заняли Францию от Лотарингии до Кальвадоса. Вся Европа кормится за наш счет. Русскому должно быть занятно наблюдать, как французы копошатся среди обломков былого величия. Немцу может быть, но русскому нет. Вы судите по себе, а я подозреваю, что вы сильно отравлены французскими идеями. Нет, я лишь следую примеру моего государя. И на этот раз убежден, он поумерит аппетиты своих друзей. Лучше бы оставил их в покое», — раздраженно произнес Огюстен. Вавассер полагал, что бесчинство союзников только на пользу стране. Только так угнетенный, униженный, ограбленный народ сможет найти в себе силы объединиться в своей ненависти к захватчикам и существующей власти. Для революции необходима несправедливость. А только революция даст всем счастье. И возвращение Наполеона, и повторное воцарение Людовика — лишь остановки на пути к республиканской независимости. В подтверждение своих слов он показал гостю хранившиеся у него в ящике стола брошюры, в которых осуждался деспотизм. «Хотите? Можете взять их». «Нет, нет», — поспешно пробормотал Николай, — «спасибо». Ему страшно было даже дотронуться до этих книжечек. Впрочем, из любопытства он все же перелистал одну. Взгляд его задержался на чудовищных словах: «Пока на земле останется хоть один человек, которого преследуют за его происхождение, национальность или взгляды, человечество будет заслуживать осуждения. Если монарх утверждает, что правит страной от имени Бога, он совершает преступление против христианской религии, так как не может быть второго мессии. Если же утверждает, что правит от имени народа, это ложь, так как народ не избирал его. Нельзя одновременно быть монархистом и любить ближнего». Теперь политические откровения Шамплита показались ему сладкими речами. Азарев посмотрел на титульный лист. «Предложение свободного гражданина, друга добродетели. Имени автора не оказалось. Отпечатано в Гааге». «Вы имеете право продавать эти пасквили?» — спросил он. «Нет, конечно», — ответил Вавассер с презрительной улыбкой. «А если их у вас обнаружат?» «Скажу, что они из моей личной библиотеки». «И вам поверит?» «Быть может». «Но вы ведь рискуете, показывая их мне. Это лишь доказывает, что я доверяю вам, несмотря на ваш мундир». Услышать это было приятно, но Николай сразу одернул себя. Неужели ему доставляет удовольствие числиться либералом? «Но вы же едва знаете меня. Не вспомните ли вы, кто привел вас к Пуатевену?» «Софи де Шамплит. А для меня не может быть лучшей рекомендацией. К тому же, должен признаться, я не боюсь ни ареста, ни тюрьмы. В этом отвратительном мире даже счел бы это за счастье. Убеждения стоят того, чтобы за них страдать. Гость смотрел на человека, который поначалу казался ему нормальным, но, по всей видимости, терял рассудок. От нервного тика у него дергали щеки, веки, ноздри. «Я живу один», — продолжал, задыхаясь, Огюстен. «У меня нет ни жены, ни детей. Моя страсть — счастье других». Он волновался все сильнее, но тут Николай, для которого вдруг забрезжила надежда, прервал его. «Вы говорили о госпоже де Шамплит. Быть может, знаете, где ее найти?» Лицо Вавассера окаменело. «Нет». «По крайней мере, она уехала из Парижа?» «Полагаю, что да». «И пока не вернулась?» «Мне ничего об этом не известно». С видимым смущением произнес владелец магазина, что немедленно вызвало подозрение у его собеседника. Наверняка Огюстен знал что-то, но не хотел говорить. Азарев приблизился к нему и прошептал. «Но ведь с ней не случилось ничего дурного». Будучи высказанным, это предположение привело его самого в ужас. Но ответ прозвучал обнадеживающе. «Не беспокойтесь, у госпожи де Шамплит все прекрасно». И так Вавассер выдал себя. Он был прекрасно осведомлен о том, где находится Софи. «Умоляю вас», — воскликнул молодой человек, — «помогите мне встретиться с ней. Но, повторяю вам, нет нужды повторять мне сотню раз то, во что я не могу поверить». Огюстен почесал в затылке. Глаза его оживились. Несомненно, эта ситуация забавляла хозяина. Он закрыл дверь и произнес. «Скажу вам откровенно. После того, как Людовик покинул нас, госпожа де Шамплит несколько скомпрометировала себя». «Боже!» — промолвил Николай, который думал о чем угодно, но только не о политике. «Как это произошло?» «Вас это удивляет?» Да, она была настроена враждебно по отношению к Наполеону все время его правления. Но когда он сбежал с острова Эльба, забрезжила надежда на возрождение страны. Как Бенджамен Констан и многие другие, София полагала, что не следует сражаться с бывшим императором, лучше склонить его к реформам. И действительно, Наполеон выказал желание пойти на уступки либералам. Впрочем, как оказалось, лишь для того, чтобы заставить принять войну, которую стремился во что бы то ни стало продолжать. Тем не менее, Констан наспех составил конституцию, в которой были и плюсы, и минусы. «Хорошо, хорошо», — теряя терпение, вскричал Азарев. «Но при чем здесь госпожа де Шамплит?» «Я уже говорил вам, что она поддерживала действия либералов, ставших на сторону Бонапарта, резко выступала против бурбонов, обвиняя их во всех бедах, обрушившихся на Францию, уверяла, что только Наполеон спасет демократию. Ее позиция вызывала недоверие даже у тех, кто разделял ее взгляды. И как только войска союзников приблизились к Парижу, родители умолили ее уехать». «Вы полагаете, есть основания тревожиться?» «Боюсь, да. И роялисты, и революционеры были одинаково ненавистны Николаю. Надо быть совершенно бессердечным, чтобы преследовать Софи. Где она теперь?» «В доме Пуатевенов в Версале. Думаю, к концу месяца сможет вернуться. Волна доносов, обысков, арестов сходит на нет. Но было бы неосмотрительно с ее стороны слишком рано покинуть свое убежище», — пробормотал молодой человек, чувствуя, как, несмотря ни на что, радость переполняет его. Теперь стало понятно, отчего его так холодно принял господин де Ламбрефу и почему Софи никак пока не ответила на его предложение. «Поеду туда и увижусь с ней», — произнес он, как будто про себя. «Надеюсь, она не рассердится, что я раскрыл вам ее тайну». «Конечно. Завтра мы оба будем с благодарностью вспоминать вас». «Думаю, вы потратите на мою особу не слишком много времени», — подмигнул ему Огюстен. «И раз уж вы собираетесь завтра в Версаль, возьмите, пожалуйста, письмо для госпожи де Шамплит». «После того, что вы для меня сделали, я ни в чем не могу отказать вам», — пылко сказал Николай. Вавассер попросил его присесть, сам же устроился за конторкой. Он писал, время от времени заглядывая в толстую записную книжку. Покончив с одним листом, приступил к следующему. Казалось, ему надо составить список каких-то имен. Иногда на полях появлялся таинственный знак. Что, если это секретное, да еще и политическое послание? И русский офицер окажется в центре заговора. Но чувства к Софи оказались сильнее сомнений. Тем не менее, взяв у Огюстена запечатанное письмо, Азарев несколько натянуто произнес: «Готов поспорить, госпожа де Шамплит получит исчерпывающую информацию о всех государственных делах». «Вовсе нет. Уезжая, она просила меня найти несколько книг. Я сообщаю, что смог отыскать. И по какой цене. Ее адрес на конверте». Ответ этот даже разочаровал юношу. Словно его лишили обещанного риска. Потом подумал, что Вавассер лжет, чтобы успокоить его. Неужели он выглядит таким недотепой? И с улыбкой превосходства произнес: «Что же, каково бы ни было его содержание, я доставлю письмо адресату». Глава 4. Дорожная карета остановилась на площади перед Версальским дворцом. Измученная лошадь вздохнула так, что, казалось, бока ее лопнут. Сделала шаг назад, повозка накренилась. Николай легко спрыгнул на землю. Он ехал зайцем, устроившись на скамейке рядом с кучером. Другие путешественники изрядно попотели, прежде чем им удалось выбраться из колымаги. Азарев получил двухдневный отпуск, но чувствовал себя так, будто навеки освободился от всех своих обязательств. На площади толпились дилижансы, шарабаны, экипажи на любой вкус. Возницы громкими криками старались привлечь внимание потенциальных пассажиров. «В Париж! В Париж! Отправление немедленно! Осталось два места!» У одного из них, взиравшего на гору багажа, молодой человек спросил дорогу. «Да это в двух шагах!» — воскликнул тот. В результате пришлось добрых полчаса брести под палящим солнцем до дома Пуатевенов, белоснежного, с красной крышей, за оградой. На калитке висел заржавевший колокольчик. Позвонив, гость утратил чувство реальности. Залаяла собака, захлопали двери, и на аллее этого рая, украшенной помидорными кустами и фасолью, показался старый садовник в сабо и фартуке. Это был никто иной, как господин Пуатевен. Он был потрясен, увидев военную форму своего дома, приблизился к ее обладателю и, наморщив брови, пристально вгляделся в его лицо. Потом затрясся от смеха, повернул голову и закричал: «Софи!» Никто не ответил. Хозяин взял Азарева за руку и направился к дому. Юноша пребывал в состоянии абсолютного блаженства, пока вдруг не увидел ту, которой мчался. Он едва узнал ее в одежде крестьянки. Широкая перкалевая юбка в бело-голубую полоску, голубой корсаж, соломенная шляпка, украшенная разноцветными лентами. Любимая показалась ему еще более хрупкой и желанной, чем виделась в воспоминаниях. Лицо ее выражало крайнее удивление, но понять, рада она его приходу или нет, было трудно. «Я не ожидала вашего визита». В тоне сквозило равнодушие. «Откуда вы узнали, что я здесь?» Николай в двух словах рассказал о встрече с Вавассером и вручил ей письмо. «Ну вот, дорогая Софи, а я-то надеялся, что предоставил вам надежное убежище», — вмешался господин Пуатевен, и разговор принял вполне безобидное направление. «Что происходит в Париже? Правда ли, что Фуше составляет списки подозреваемых? Есть ли новости с юга, где, как говорят, роялисты развязали настоящий террор?» Слушая госпожа де Шамплит, с болезненным вниманием не сводила с него глаз. Она помнила каждое слово из письма своего отца. «Мы ничего не знаем ни о семье этого человека, ни о его состоянии и социальном положении. Он не может быть подходящей для вас партией. Замужество требует слишком тесной общности мыслей и традиций, а потому брак с иностранцем не приносит ничего, кроме несчастий. Представьте, что вы лишитесь родителей, друзей, отчизны, состояния, нежной, блестящей французской жизни и окажетесь посреди степей, окруженной лишенным культуры народом, один на один с соблазнившим вас офицером. Я обещал господину Азареву передать его немыслимую просьбу и сделал это тем более охотно, что ни на мгновение не сомневаюсь в вашем отказе». В отсутствие Николая почти все эти доводы казались Софи убедительными. Теперь, когда он стоял перед ней, выглядели нелепыми. Лучшим ответом на любую отцовскую критику было это странное загорелое лицо и широкие плечи. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы оправдать ее самые безумные мечты. Как могла она прогнать его, когда он признался ей в любви? Как прожила без него год, отказываясь даже отвечать на его письма? Как могла поверить, что он забудет ее?